Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Валерий Пылаев. Видящий. Книга четвертая. Путь домой. Глава первая. В ушах звенело. Я рванул штекер нейрошунта из головы даже до того, как система выдала стандартное «Работа завершена, теперь можете отсоединить», и вскочил на ноги. Резко, будто и не было за плечами нескольких недель овощного образа жизни, за которые я разве что не заработал пролежней. Отвыкшие от движения колени взорвались болью, но я едва почувствовал. Полыхавшая внутри ярость требовала выхода, но выпустить ее в вирте я никак не мог. Перед глазами, вместе с красными звездочками, до сих пор плясало системное сообщение. Возрождение в данный момент недоступно. Повторите попытку позже. Что значит недоступно? Где же Йотунова сюжетная привязка, когда она так нужна? Почему я не могу очухаться где-нибудь в навозной куче или стоге сена в паре километров от Барикстада, чтобы тут же помчаться на помощь, спасти... кого? Гудреду, Вагне Ульфриксону и Айсгеру из Хавердала хватило половины минуты, чтобы убить Конунга и перерезать всех его хускарлов. А заодно и моих людей. И топы волков севера явно в теме. Все мои хирдманы уже мертвы, за исключением разве что тех, кто сговорился с предателями. Как Рерик. Проклятье! Я выругался и сжал кулак. Первой мыслью было с размаху залепить своему собственному отражению в зеркале над раковиной. Но здравый смысл быстренько напомнил, что от часовой процедуры выковыривания из-под кожи стеклянных осколков лучше мне точно не станет. Я успел дернуть рукой и обрушил удар на стену. Раз, два, три, пока сам не взвыл. И только тогда пришел в себя. Частично. Засовывая отбитые ободранные костяшки под холодную воду, я понемногу возвращал себе способность мыслить. Нас предали. Обманули. Пока я выигрывал одну битву за другой и вынашивал планы по завоеванию юга острова, кто-то придумывал свои. Кто-то куда более коварный, осведомленный и могущественный, чем какой-то там выскочка Склав. Черное копье? Обожаемый викинг-дядюшка? Или, чем Йотун не шутит, сам Алекс Романов? Да уж, многоходовка явно не моего уровня. Чувствуется работа мастера. И уж если я планирую хоть как-то отыграться, самое время включить голову, а не калечить и без того разваливающееся тело об стену. Вытерев лицо, я протопал на кухню и устроился на подоконник. Там мне почему-то всегда думалось лучше. Чашка чая и пара сигарет — самое то, чтобы разложить по полочкам сумбурный ворох мыслей. Итак, что мы имеем? Целую группу предателей. Рерик, Асгейр, Вагни Ульфриксон и Гудред. И если с первыми все более-менее ясно, у каждого из них есть вполне внятная причина иметь зуб или на серого медведя, или на меня лично, то Беспалова я понять пока не мог. Он не только примкнул к предателям, но и, похоже, оказался одним из предводителей. Почему? Чем его не устраивал Конунг и им же самим назначенный Ярл Антер? Вместе со мной Гудред за какую-то неделю с копейками раздобыл уж точно не меньше золота, чем привез с берегов Империи осенью. Похоже, кто-то просто-напросто предложил ему больше. Больше власти, больше богатства и больше безопасности для Арифьорда. Кто-то, кто заодно объединился с волками Севера, и на чью сторону вдруг переметнулся Олег. Хускарл Серого Медведя, которого приставили ко мне приглядывать за Светочем. А если вспомнить, что Павел Викторович настоятельно просил сохранить жизнь никому иному, как самозваному конунгу, оставалось только сложить 2+2. Черное копье. Бывший ярл Арнхальда навел на Барикстаде шороху, убил несколько сотен человек, потерял примерно столько же и сбежал, не потрудившись прикончить меня в битве. Потому что на самом деле все мои люди уже и так были мертвы. И когда заявился сам Серый Медведь, мышеловка захлопнулась. И так ли важно, кем в этой самой мышеловке был конунг-самозванец? То ли приманкой, лакомым кусочком сыра, то ли полноценным союзником. Командовали операцией, которую я уже успел про себя окрестить красной свадьбой, определенно из Реала. Меня и всех моих людей хладнокровно слили. Павел Викторович больше не изображал доброго дяденьку и действовал, как и положено ветерану корпоративных битв. Быстро, жестко, беспощадно и не отвлекаясь на мелочи. Вполне возможно, он даже не так уж и хотел меня убивать, просто это оказалось проще, чем объяснять. Но если так, я в самый последний момент успел изрядно подгадить ему, припрятав обломки Светоча. Разумеется, если их еще не нашли, тайник я придумал весьма и весьма посредственный. И у меня не так много способов проверить и узнать хоть что-нибудь, раз уж дорога в Вирт мне пока закрыта. Точнее, только один способ. А заодно и повод задать пару-тройку вопросов личного характера. Вопреки ожиданиям, Славка ответил почти сразу. Видимо, вылез из Вирта, как только предатели закончили резню. «Будь здрав, абрикосище!» раздался в трубке голос. Настолько преувеличенно бодрый, что я сразу сообразил. Рыльце у Славки в пушку, точнее, в крови. «Ты мне можешь объяснить, что это, мать его, было?» поинтересовался я. «Тот самый Биг Бадабум, про который говорил дядька!» Славка закашлялся. «Знатно они вас, конечно!» «Конечно!» — рявкнул я. «Зачем вы нас слили?» «Слили?» Удивление в голосе Славки прозвучало вполне искренне. «Я думал, ты все и так знаешь! Ты же у нас лицо особо приближенное, вроде как!» «Да ни хрена я не знаю!» Я громыхнул опустевшей кружкой по столу. «Что там сейчас происходит? Что с нашими?» «Да что? Все с нашими, абрикосище! Всех подбрили!» Славка вздохнул. «Клан Лид со своими носится, как ужаленный, что-то ищет!» «Ищет? Значит, еще не отыскал. Мои шансы обставить Павла Викторовича из нулевых понемногу превращались в призрачные. Но для этого, для начала, нужно...» «А ты, абрикосище, догораешь на берегу», — продолжил Славка. «Как и положено, без башки. Так что, видимо, все. Пересоздашься, попаровозим, если надо, за месяц будешь как новенький. Прорвемся». «А ведь он и правда не понимает. Для него все это лишь непонятные мутки в игре, которые зачем-то развели несколько серьезных дядек, которые очень не любят лишние вопросы, зато могут неплохо заплатить за молчание и хорошее поведение. И даже красная свадьба – самое обычное игровое событие. Может, Славка и успел по-своему привязаться к неписям, но только до того момента, пока не пришлось выбирать между воображаемыми друзьями и вполне осязаемыми деньгами. В общем, что он предлагал и мне? Вздохнуть, размяться и вновь нырять в Вирт. С самого первого уровня, с самого начала. Выбивать опыт, собирать лут, искать новых союзников и хускарлов. А тех старых больше нет. Сакс, рыжий Синдри Флокисон, Вигди, Стэн Атли, они умерли окончательно, насовсем. И Хроки. Уже отступившая была ярость вернулась с утроенной силой. Пожалуй, будь Славка тут, рядом, я бы дал ему в морду, а то и добавил бы ногами по ребрам. но я слышал лишь голос в трубке и только поэтому пока держался. «Только один вопрос, Славка», — выдохнул я сквозь зубы. «Ты знал?» «Ну, Абрикос, ты же понимаешь, что клан Лид мне в целом не докладывается. Так, в общих чертах». «Ты знал?» «Ну, я догадывался, что...» «Ты знал?» Заорал я так, что стекла задрожали. «Да или нет?» «Да, но ты не понимаешь, Абрикос!» Славка затараторил, проглатывая по половине слова. «Это же на самом деле все...» «Пошел на...» Отчеканил я, еле удержавшись от соблазна запустить ничем не провинившийся телефон в стену. «И лучше мне сейчас не попадайся, урод, или я тебе все ноги переломаю, понял?» Не дождавшись ответа, я швырнул трубку на диван и сам плюхнулся следом. Я ведь так и не потрудился узнать, что ждет игрока после отрубания головы и сожжения трупа. Что ж, теперь у меня есть возможность познакомиться с этой самой окончательной смертью поближе. Максимально тесно.